Алло? Алло, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Алло, Слушаю. добрый день. Слушаю вас. Ирина Игоревна, компания Крит Плюс звонит вам. Кто именно? Кто именно? Кредит Плюс. Как это кто именно? Фамилия, имя, отчество звонящего. А, меня зовут Алена. Фамилия и отчество. Еще должность. Ирина Игоревна, вам недостаточно того, что я сказала, что меня зовут Алена? Нет, мне недостаточно этого. А то, что у вас 13 день просрочки в нашей компании, 38 475 рублей не погашено, вам это Мы достаточно? об этом поговорим сразу же, как только вы представитесь полностью. Нет, ну вы со мной не поздоровались и посчитали нужным со мной вот так разговаривать. Я как представилась, разговаривать? Меня зовут Вы Алена. обиделись? Я больше... Да, я обиделась. А, ну хорошо, обижайтесь дальше. Пока представляться Будете не класть будете. трубку, да? Нет, так я сказала, я меня никогда зовут трубочку Алена. не кладу. Вы первая всегда Меня ее зовут вешаете. Алена, мой номер позывного 330. Вы хотите, Позывного? можете найти. Позывного? Гнездо, гнездо, я дупло? Это что за позывные у вас-то? Позывные. Господи. Ой, клоуны. Аленушка. Все, посмеялись? Нет, да. Я только начала, видимо. Фамилия, имя, отчество называем. Алена меня зовут. Фамилия, отчество. Хватит микрофон отключать. А, да, потому что тут меня отвлекают мои коллеги. Ага, я очень ценная информация, как я без нее жила. Фамилию и отчество называем. Хватит спросить совета у старших коллег. У старших коллег? Да нет, я просто думаю, что вам сказать. А, ну думайте, да, думайте. Не знаю даже, что вам сказать. У вас 13 день просрочки, я знаю, что ваше дело придется в безопасности компании, будут начислены проценты и пени, и там уже будете спрашивать фамилию, имя, отчество, оператора и так далее. Хорошо. Подождем еще 2 дня, да? Нет, мы подождем, пока вы представитесь полностью. Нет, мы подождем 2 дня, а потом мы уже с вами будет представляться служба безопасности компании. Раз вам Хорошо, пусть... недостаточно мне моего имени, не и страшно. Вам недостаточно того, что у вас 13 день просрочки, и сумма такая большая, и вы хотите войти в службу безопасности, то... Я не хочу входить в службу безопасности. Какие-то у вас странные формулировки, барышня. Ну да, ничего странного, нормально, барышня, это вы. А вы оскорбились словом барышня? Нет, и вы тоже барышня, барышня, барышня. Ну хорошо. Вы же не представляете, как мне вас еще называть. Ни на какие вопросы. Алена, меня Алена зовут. Нет, вас зовут барышня до тех пор, как пока вы не представились полностью. Так меня Алена зовут, меня Алены в детстве называли, понимаете? Мне все равно, как вас в детстве называли. Фамилия, имя, отчество, как закон требует, пока не называете, ни на какие вопросы отвечать не буду. А какой закон? 230-й федеральный. 230-й федеральный. Угу. 230-й федеральный закон это банк. Работает по нему банк, а мы микрофинансовая организация. Вы прям сделали мой день. Прям как что-нибудь не скажете, прям Ой, все, смотрите, блин, в десятку. Я прям. Сделала день Ирины. Представляете, Ирина Олеговна сделала день. Замечательно. Это ну, хорошо, я рада, что я вам огонь. Подняла настроение. Посмотрим через 2 дня, как у вас будет настроение. Так вот, 230-й. А, стоять. Давайте я вас переведу. Сейчас, подождите, нет, закон. Стоять будете говорить не мне. 230-й а федеральный человека, закон. Не торохти. 230-й федеральный закон. Это не банк, как ты выразилась. 230-й федеральный закон регулирует деятельность по возврату просроченной задолженности. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Это я вас слушаю, вы мне звоните. У вас просрочка в нашей компании. Кто вы? А скажите, пожалуйста, вы смеетесь из-за чего? То, что у вас просрочка, нарушили условия договора? Я смеюсь из-за того, что у вас там клоуны какие-то работают. Вы кто? Клоуны? А почему вы этих клоунов деньги брали? Фамилия, вопрос. Имя, отчество ваше. Кто фамилия, вы? Имя и отчество. Ваша фамилия, имя и отчество. Так я вам не звоню, это вы мне звоните. Вы кто? В смысле, какая разница? Кто вы? Компания «Кредит Плюс». Фамилия, имя, отчество. Вам уже представил. Фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. А что, вы без фамилии, имя, отчество не будете разговаривать? Конечно же нет. 230-й федеральный закон требует, чтобы вы представлялись. А знаете, я вас попрошу перестать сидеть на всяких форумах и пытаться найти какую-то лазейку не оплачивать. На каких форумах? Это бесполезно. На каких форумах? О чем вы знаете, говорите? Знаете, женщины, у которых нету мужчин, они обычно сидят в интернете и читают, ну... Вы глубоко заблуждаетесь в своих суждениях и мыслите стереотипно. Нет. Как раз что правильно я и говорю. Так оно и есть. Ну, конечно, судя сам по себя, вашему, если не убедишь в собственных словах, кто же еще есть. Убедит? Кто же еще поверит? Кто убедит, а никто не убедит, не уверен в этих словах. Мне это, в общем-то, ваше мнение глубоко индифферентно. Я вам говорю о том, да? Что пока вы мне не представились полностью, никаких разговоров мы с вами вести не будем. Знаете, может, оно вам будет индифферентно, но в любом случае в голове-то у вас эта мысль отложится. Какая мысль у меня должна отложиться? Микрофон, записал, все, есть информация уже. Какая мысль? Какая мысль? Вы бросите трубку и скажете, надо искать мужчину. Какая мысль? Какая мысль? Какая мысль? То, что нужно погашать займ, а не пытаться... А у вас не отложится нигде там на подкорке о том, что когда вы звоните людям, надо представляться? И трубку я никогда не бросаю. В связи с законом мы обезличены, у нас есть только... Каким законом? Назовите, пожалуйста, номер данного закона. Номер закона? Да. А зачем вам знать номер закона? Ну, потому что вы не существует такого закона, знаете, о каком-то обезличивании. Это что-то закона? Из «Игры престолов», да? Вот это безликие это вот эти. Ага. То, что вы берете займ и не возвращаете, допускаете... Вас до тех пор, пока вы вот не это, представились вот полностью, да. Как того требует 230-й федеральный закон, мы не будем обсуждать эти все моменты. Прочитайте, вот можете мне зачитать его полностью, в полной мере. Я не собираюсь бесплатно повышать вашу юридическую грамоту. Если хотите получить... Бесплатно? А то, что вы договор нарушили, к примеру, акцептировали договор. Вы хотите, чтобы мы сейчас статьями... Я вам одну статью, вы мне только одну? Давайте я вам несколько статей скажу, которые вы нарушили. И потом вы мне только будете 230-й статьей говорить. Вообще 230-я статья, она ограничивает количество звонков. Господи, запомнили? Где вас там берут? 230-й федеральный закон имеет очень-очень много статей, которые регулируют деятельность по возврату просроченной задолженности. Там статьи и про количество взаимодействий, там статьи и о том, как взаимодействовать, о том, что операторы обязаны представляться. Там статьи и о том, чего нельзя делать при возврате просроченной задолженности, что можно и так далее. Вы почитайте на досуге. Я вам очень-очень рекомендую. А то, что договор... Договором вообще, как вы думаете, для чего он был создан? Просто так? Все же базируется на договоре. Что базируется на договоре? 230-й закон. Зачем вы сейчас рассуждаете о том, чего вы не знаете? Вы две минуты назад... Вы две минуты назад 230-й федеральный закон назвали 230-й статьей и сказали, что там только про количество взаимодействий. Даже не взаимодействия, а звонков. Как вы можете дальше рассуждать о данном законе, если по предыдущему вашему суждению я делаю вывод, что вы его в глаза не видели? Ну, в глаза я его не видел, я даже его не читал. Честно вам скажу, даже его не читал. Ну так а зачем вы о нем рассуждаете? Потому что я его не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать. А как, откуда вы знаете, стыдно нарушаете брать деньги, вы его или не нарушаете? Если... Стыдно брать деньги и не возвращать, вот что стыдно. Брать деньги и не возвращать, и потом найти какую-то лазейку, не можно, оплачивать. Не вы не вот даже это. Не читали закон, вот даже не читали, вы но вы уверены в том, что вы его не нарушаете. Подождите, я закон не читал, а вы договор прочитали? именно сам договор, под который брали деньги. В договоре и о задолженности будем разговаривать только после того, когда вы соблюдете 230-й федеральный закон, представитесь, как того требует законодательство. Назовете свою фамилию, имя, отчество, должность. Тогда мы с вами будем вести конструктивный диалог. А так с незнакомыми людьми, которые звонят мне с мобильных телефонов, я не разговариваю о своих задолженностях. Я думаю, что мало ли мошенники какие-то хотят выведать мои персональные данные. Все же может быть в нашем мире. Трубку бросайте, если вы не хотите со мной разговаривать. Нет, дорогой мой, я трубочки никогда в первое не вешаю. Вы такая хорошо знающая закон, да, 230-й федеральный закон. Представляете, не только его. Не прочитали. Не прочитали, уважаемые. Но вы можете продолжать свои инсинуации, они меня совершенно не трогают. Знаете, то, что пишут там на всяких форумах или ВКонтакте, есть антиколлекторские группы, читать там не надо. О чем вы там говорите? Ваши учат. Познания заканчиваются ВКонтакте и форумами? Нет, что вас ограничивает от того, чтобы просто открыть закон и прочитать закон? Причем тут какие-то ВКонтакте и форумы? Информацию с одних и тех же источников, вы так и делаете. Какую информацию из одних и тех же источников? Просто пишут эту информацию те-то такие же люди, как и вы, которые набирают много кредитов. А закон кто пишет? Кто берут. Написал закон? Закон пишет. Наша власть. Да. Ну так наша власть написала закон, который вы в данный момент закон. Не соблюдаете. Давайте мы будем мы разговаривать об этом. Мы и не будем разговаривать мы ни о чем другом, пока вы не представились полностью, как того требует 230-й федеральный закон. Это вы, понятно. Давайте ближе к ночи о том, что я не соблюдаю, поговорим. А сейчас поговорим нет, о том, что вы не соблюдаете. Ближе к ночи у вас будет с вашим молодым человеком, которого у вас нету, а с нами у вас не будет ближе к ночи. Серьезно, да? Да. Так вот... Договор вы читали? Ответьте мне на этот вопрос. 230-й федеральный закон пока не соблюден, ни на один вопрос я отвечать не буду. Так вам же девушка представилась, Алена, а почему вы с ней так некорректно разговаривали, смеялись? В чем была некорректность моего разговора, во-первых? Во-вторых, закон требует, чтобы девушка Алена назвала свою фамилию, имя, отчество и должность. Фамилию, имя, отчество и должность? Так имени же достаточно. Кому достаточно? Фамилию, имя и должность. Как кому достаточно? Законом достаточно. Вы не читали вы этот закон, читали. Вы не читали этот закон. Откуда вы можете знать, чего там написано? Чего достаточно, ну, то, а чего сказал, недостаточно? Что я, то, что я сказал, что его не читал, это не значит, что я его не знаю. Стрелки уже, все, съезжаем, да? Будем крутиться, нет, как нет, уж да, на сковородке, так, перевирать каждое свое слово. Нет, даже не собираюсь этого делать, поверьте мне. Это вы пытаетесь как-то выкрутиться из этой ситуации. Мне это не нужно совершенно. Вам это... Так платите, в чем проблема? В чем проблема? Не могу отвечать на этот вопрос, вы не представились мне полностью. Вы не можете отвечать на этот вопрос. Конечно. Правильно, если денег нету, конечно, не можете ответить на этот вопрос. Смешная ситуация получается. Человек берет деньги... Берет деньги. Ну, для чего-то он берет деньги. Ну, не возвращайте. Вы рассуждайте, я пока телефончик тут положу, схожу по делам. Сейчас вернусь минут через 5. Вы продолжайте. Сходите. Да, конечно, идите. Я подожду, я помолчу здесь немножко, в сторонке. Я вернулась. Эй, безликий. Что, закончили так быстро? Но мало дел у вас таких. Мелкие дела, наверное. Ну да. Безликий. Не отключайте микрофон. Отключу микрофон. Отключите? Ну, хорошо. Вот сейчас разговариваю, а сейчас... Вот это да, до чего техника дошла? Да, обалдеть. Да. Чудеса, да, конечно. Чудеса, да. Так вы что, уже закончили свои дела? Ну, как видите, да. А что, почему так быстро? Ну, вообще, почему так быстро дела закончили? Или у вас их нет вообще? У человека нету дел. Если у человека... Счастливый человек. Свои... Счастливый человек? Конечно. Нет, поверьте мне, это человек, у которого ничего нет. Зачем же мне верить вам? Я буду верить человек, тебе. Человек, который быстро сделал дела, у него просто их нету, знаете. Ну, так это же прекрасно. Не только сделал, но ничего нету. Ну, конечно. Успокаивайте, продолжайте себя успокаивать этой мыслью. Я себя успокаиваю? Зачем меня успокаивать? Не я должен микрофинансовым. Так я тоже не должна. У меня вообще ни одного займа нету, понимаете? Я тоже никому ничего не должна. Я всем простила. Вы ничего не должны. Вы всем простили. Да. Да, логика, конечно, у вас надеется. Можно еще и плюс добавить. Бросайте трубку, давайте я не, никогда не бросаю трубку. Я сам зафиксирую, имею право тогда зафиксировать. Да фиксируйте, я что, возражаю, что ли? Всего доброго. Фиксируйте, что хотите.